а послезавтра еще кто-то, в зависимости от литературных школ, читательского спроса и общего состояния умов. Главная же причина отказа от прежнего рупора и замены его новым – переход поэта из одного течения в другое. Апоязовцы очень любили объяснять Мандельштаму, что он давно уже одной ногой ступил в футуризм. Откуда такое берется? Ведь они читали манифесты всех футуристов, от Маринетти до Бурлюков и Бриков. Издания футуристовы, статьи и стихи Мандельштама. Но что между ними общего? Иллюстрируя свою теорию, Тынянов берет для примера Пушкина. Он регистрирует отказ Пушкина от своего лирического героя, юных еще лицейских лет. А затем новая смена, и Пушкин переходит из лагеря новаторов, карамзинисты, Арзамас, на сторону архаистов, Катенин, Кюхельбекер, которые-то и были истинными новаторами. По случаю второй смены лирического героя, Тынянов рассказывает, как Пушкин пришел к Катенину, подал ему свою палку и попросил, чтобы тот побил, но выучил. Ну, поэт, конечно, учится у всех своих современников и у поэтов прошлого, но каждому ли из них он дает палку? И только ли палочным способом осуществляется его связь с другими поэтами? Поэт не только меняет своего литературного героя, но в связи со сменой может по-новому направить свою биографию. К этому выводу Тынянов приходит, изучая биографии романтиков и классиков. Романтик, по его мнению, заводит себе иную биографию, чем классик. Следовательно, классик, перешедший на позиции романтизма, тут же перестраивает и свою биографию. По Тынянову поэт, переходя из одной школы в другую, ведет себя как актер, берущийся за новую роль. Слова из актерского обихода не случайно прорвались в статье Тынянова. Он прямо говорит о лицейском гриме Пушкина, который тот смыл, потому что сменил школу. Однажды в разговоре со мной Тынянов совершенно серьезно советовал такие-то события в жизни Мандельштама сделать литературными фактами, а другие – игнорировать. Тынянов, поверив в теорию литературного героя и в маски, тщательно подобрал для себя свою – по вкусам и влечениям. Мы встретили его на улице, когда он еще владел движениями, и Мандельштам шепнул мне – он себя вообразил Грибоедовым. Кюхельбекером он стать не решился. Опасно. Грибоедовым тоже не очень сладко быть, но он все же имел минуту передышки и погиб не от своих, а от чужих, что всегда легче. Сам же Тынянов умер от страшной библейской болезни, от которой нет исцеления. Его-то карать было не за что. Он принадлежал к лучшим и самым чистым людям из наших современников. Последняя с ним встреча никак не изгладится из моей памяти. Он сидел в кресле, высохший, резко уменьшившийся, с большой и умной головой, и бодро рассуждал о поэзии. Мысля большими временными отрезками и строя фантастические линии преемственности. Мелодическая линия, идущая от Жуковского, и смысловая – пушкинская. Когда он встал, чтобы проводить нас, я заметила, что ноги у него превратились в тоненькие палочки. Он еле-еле шел, опираясь на палку, и рухнул в длинном коридоре петербургской квартиры. На звук падения выскочила жена, показавшаяся мне настоящей ведьмой, и с руганью подняла его. Он попытался проститься, но ведьма уволокла беспомощного и неспособного к сопротивлению мужа.